святых преподобномучеников отцов Давида Гориджийской лавры. Память 3-16 апреля. Преподобномученики отцы Давида Гориджийской лавры числом более 6000 приняли мученическую кончину в Грузии за исповедание христианской веры в начале 17 века при шахе Аббасе I. Погребены были святым царем Арчилом II, память 21 июня 4 июля, в храме Давида Гориджийской обители.